Мы все вместе удивились. — А мы и не ходим, — ответил я. — Исполняется 3 года женщинам, 3 года мужчинам. Женщины приходят в дом к мужчинам, и справляется праздник зачатия. А через 4 месяца рождаются люди. Мамин панцирь относят в горы, а потом на этом месте ловят кляпок. — Ну а если сбежать от женщины? — спросил уродец. — Все-таки у них явно не все в порядке. Сбежать от женщины. — Как же сбежать? — спросил па. — Кто же тогда будет праздник справлять? — Да, и зачем тогда жить? — сказал я. — Мы всю жизнь живем для этого праздника. Это же праздник зачатия. — А кто будет рожать? — спросил па. — Да, я как-то об этом не подумал, — сказал уродец. Все засмеялись. — Все-таки они неплохие ребята. Странные, но ничего. Может, они сбежали от своих женщин? Я как об этом подумал, мне их сразу стало жалко. — Вы нам не подарите несколько кляпок, если можно живых? — спросил уродец. Видно, ни одному мне стало жалко уродцев. Человек 50 забежали в свои дома, и каждый принес по кляпке. Один из уродцев достал что-то блестящее и начал туда складывать кляпок. Одна кляпка выпрыгнула у него из руки и побежала к скалам. Уродец кинулся за ней. — Не тронь! — закричала кляпка. — Не тронь! Укушу! Народец остановился, а мы смеялись до звона в ушах. — Так они тоже разумные? — спросил один из уродцев. Тут все попадали от смеха. — А как же? — дергая себя за уши, сказал я. — Мне одна кляпка 2 часа небылицы рассказывала, чтоб я ее не съел. Уродец опустил блестящее на землю, и все кляпки повыскакивали, но мы их быстро переловили. Одна болтливая кляпка начала упрашивать уродцев, чтобы па отпустил ее. Но па откусил ей голову, а потом доел и все остальное. Уродцы смотрели на нас и, кажется, сильно удивлялись. Потом один из них сказал что-то непонятное. — А может, так и надо? А другой сказал. — Кто из вас хочет полететь с нами на нашу планету, посмотреть, как мы живем? А третий тут же сказал ему. — Не надо. Тогда я сказал им. «Здесь у нас вы хорошие, а какими будете там, мы не знаем. Вы нас отвезете к себе и бросите или съедите, как мы кляпок, и мы никогда не узнаем праздника зачатия, а наши женщины не будут рожать. Прилетайте лучше вы к нам, с вами весело». «Спасибо», — сказал уродец. Они подарили мне блестящий шарик и ушли в свою башню. Через полчаса башня загудела, потом заревела и поднялась в воздух. Мы махали им руками, пока башня не скрылась за тучами. Вот этот блестящий шарик. Зачем он мне? Завтра праздник зачатия. Я иногда жалею, что не полетел с ними посмотреть, как они живут. Теперь-то уже поздно. А вообще я доволен. Я видел очень много и знаю, что этими штуками они со мной говорили.